Внутренний предиктор СССР. Нам нужна иная школа. Аналитический сборник по вопросам педагогики. Рабочие материалы к выработке стратегии реформы системы образования. Копирайт. Публикуемые материалы являются достоянием русской культуры. По какой причине никто не обладает в отношении них персональными авторскими правами. В случае присвоения себе в установленном законом порядке авторских прав юридическим или физическим лицом, совершивший это столкнется с воздаянием за воровство, выражающимся в неприятной мистике, выходящей за пределы юриспруденции. Тем не менее, каждый желающий имеет полное право, исходя из свойственного ему понимания общественной пользы, копировать и тиражировать, в том числе с коммерческими целями, настоящие материалы в полном объеме или фрагментарно всеми доступными ему средствами. Использующий настоящие материалы в своей деятельности при фрагментарном их цитировании, либо же при ссылках на них, принимает на себя персональную ответственность и в случае порождения смыслового контекста, извращающего смысл настоящих материалов как целостности, он имеет шансы столкнуться с мистическим внеюридическим воздаянием. Предисловие. Система внесемейного образования, работающая на основе деятельности учителей-профессионалов, элемент культуры всякого цивилизованного общества. Характер систематического образования, его доступность и недоступность тем или иным социальным слоям в каждую историческую эпоху, отношение общества к учительству и учителей к обучаемым во многом предопределяют, обуславливают последующую жизнь этого общества. Поэтому осмысленные действия в настоящем по организации системы образования представляют собой акт управления воплощением в жизнь в будущем неких возможностей, уже объективно открытых для осуществления в настоящем. Реформы во всякой системе, включая систему образования, неопределенные по отношению к целям и качеству функционирования системы в целом по завершении реформ, можно уподобить навигации по флюгеру, хотя нормально, всякое плавание имеет определенную цель и предполагает определенность маршрута ее достижения. Если же общество переживает затяжной кризис, то это означает, что на протяжении длительного времени, предшествовавшего кризису, система образования успела покалечить мировоззрение, интеллект, нравственность и психику в целом в нескольких поколениях, которые, вступая во взрослую жизнь, постепенно привели общество на грань катастрофы. Соответственно, один из аспектов преодоления кризиса обществом – реорганизация системы образования на качественно иных принципах для того, чтобы получаемое в ней людьми образование соответствовало эпохе и обозримым перспективам жизни общества и его развития. Чем более успешно общество в постановке и решении этой задачи, тем более продолжительный период бескризисного развития ему предстоит. При неспособности общества поставить и решить эту задачу адекватно эпохе и перспективам, оно обречено на затяжной кризис, в котором может погибнуть. Обстоятельства краха СССР и длящиеся более десятилетия кризис становления постсоветских государств на его территории, включая и Россию, показывает, что проблема реорганизации системы образования в стране актуальна. Но ни в специальных изданиях, ни в политической публицистике до настоящего времени не опубликованы материалы, в которых бы выразился взгляд на проблему реорганизации системы образования во всех ее жизненно значимых аспектах в их взаимосвязи. Тематика публикаций, в которых встречаются слова типа «реформа системы образования», посвящена преподаванию тех или иных учебных дисциплин, предметов конкретно, распределению учебных часов в программах школы и вузов между дисциплинами учебного плана, но не вопросом о том, каким должен выходить из системы базового, то есть обязательного и специального образования человек, для того, чтобы в последующем его жизнь и труд протекали бы в ладу с жизнью и трудом всех остальных людей. Что надо сделать в системе образования, чтобы люди с ее помощью становились именно такими? То есть необходимо ответить на вопросы, чему учить, как учить. Что базовое образование должно быть доступно всем детям одинаково и должно быть основой для получения специального, профессионального образования, включая и высшее, это должно признаваться всеми как аксиома. В противном случае общество расслаивается на изолированные друг от друга по образовательно-профессиональному признаку корпорации и мафии, которые начинают враждовать друг с другом, вследствие чего общество в целом становится внутренне антагонистичным. Все это и обязывает нас обратиться к рассмотрению проблематики приведения системы образования в соответствии с потребностями людей и перспективами развития общества.